Эмма вся была один напуганный хитрый глаз. Что вы думаете, вышибал он их, что ли? Каноли мотнул головой. Нет, мы так не думаем. Но очень хочется знать поточнее, как они попали к лекарю. Я вам уже сказала, что впервые услышала об этих зубах здесь, в полиции, быстро ответила Эмма. Каноли пригладил свой замечательный косой пробор, точно как у Гарсии. Потом достал из ящика деревянную резную шкатулку, положил ее перед собой на стол, закурил сигарету и долго молча смотрел на Эмму. Полк стоял у двери, привалившись к стене. Переводчица сосредоточенно разглядывала ногти. Было очень тихо. Шарканье шагов и приглушенные голоса в коридоре еще сильнее подчеркивали эту злую тишину. «Вы эту коробку раньше видели?» — спросил негромко Каноли. «Не знаю. Не помню», — неуверенно бормотнула Эмма. Хитрый глаз стал мутнеть и тускнеть. Его затягивало бельмо страха. «Я думаю, что видели», — сказал Каноли. «Это мы взяли в спальне лекаря». Он неторопливо достал из коробки колье, вещицу красивую и пугающую, спаянную золотыми проволочками, зубастую пасть, многозубую челюсть на цепочке. Красавчик Майк встал, обошел Эмму сзади и быстрым движением накинул ей жутковатое колье вокруг шеи, так набрасывает удавку. Эмма попыталась отшатнуться, но Каноли очень мягко, очень тяжело положил ей руки на плечи и удержал ее на месте. «Это украшение лежало рядом с вашей кроватью. Вы ведь не могли его не заметить?» — настойчиво, вкрадчиво спрашивал Каноли. «Человеческие зубы страшно переливались, двигались, скалились на черной шелковой кофте Эммы. Они шевелились на ее страстно вздымающейся груди, будто собирались жевать. Стивену казалось, что зубы еле слышно скрипели и щелкали. «Ну и что?» — крикнула Эмма. «Да, видала! И что такое? Какое я имею к ним отношение?» «Я это как раз сейчас выясняю», — невозмутимо ответил Каноли. «Итак, не знаю!» Как саблей рубанула рукой воздух Эмма. «Понятия не имею!» «Мне кажется, Виктор продавал эти ожерелья черным. Негры давали за них хорошие деньги». «Прекрасно!» Кивнул Каноли, наклонился к ней ближе и ласково зашептал. «А где он брал зубы? Я же вам сказала, понятия не имею». Каноли печально вздохнул. «Ах, миссис Драбкин, вы такая милая, такая приятная женщина. Но мне придется арестовать вас, миссис Драбкин». «За что?» — пронзительно взвизгнула Эмма. «Что я сделала? За что?» «За нарушение иммиграционных законов. Пока за это», — обнадежил Каноли и добавил мягко. «Я хочу помочь вам». «Я вижу, как ты хочешь помочь мне, полицейская харя!» — орала Эмма. Стив подумал, что бандит-лекарь, видимо, не случайно выбрал себе Эмму подругой. Несмотря на испуг, ярость в ней бушевала сильнее спасительной покорности. И засмеялся, потому что переводчица или втайне сочувствовала Эмме, или не знала, как перевести полицейское харя, но, во всяком случае, не стала переводить Каноли несправедливое мнение Эммы о его профессиональной физиономии, так похожей на английский «фейс Энди Гарсия». Да и не могла знать переводчица, что хлыщеватого вида Фэт Полк, который вроде бы был здесь за главного, —